Глава третья. Лежала на диване и составляла обещанный список. Текс. Первое. В мою спальню входить нельзя. Повернула головой из стороны в сторону и скривилась. На ближайшую неделю моя спальня — это гостиная. Второе. Водить людей в дом нельзя. Хмыкнула. Пожалуй, для этого мужлана это будет самое сложное правило. Судя по бешено хлещущему тестостерону, секс такому нужен каждый день. Желательно 3 раза. Утром, днем и вечером. Встряхнулась. Успокойся, Белль. Ты же благовоспитанная барышня. Девственница, в конце концов. Плотские желания для девиц легкого поведения. А ты выше этого. Дыхательные упражнения и на этот раз помогли, так что я снова сконцентрировалась на листке бумаги. Третье. Душ с 7:30 до 8:30 утра не занимать. Птыщ! Вдруг прозвучал резкий звук удара. Подорвалась и побежала к источнику. Дверь спальни дяди Захара была приоткрыта. Марат стоял в боевой стойке около груши и методично молотил по ней кулаками, обернутыми в черные бинтовки. «А вы спрашивали разрешение?» Прислонилась к косяку и сложила на груди руки, пытаясь скрыть участившееся сердцебиение. Голый по пояс, в одних шортах, он портил все предпринятые мной минуту назад усилия над собственным слабым телом. Поднял руку и остановил тряску груши. Медленно обернулся и рассмотрел меня нагло, с головы до ног, во всех деталях. «Дядя Захар никому не разрешает входить к себе в комнату». «Мне можно». «Но...» «Мне все можно, краса. Не переживай». «Я мальчик ответственный и сам за себя отвечу, если надо будет». Замолчала, сглотнула, жадно пожирая его накачанное тело глазами. На кухне случился такой переполох, что разглядывать его у меня не было времени, а сейчас я застыла, словно никогда не видела обнаженных тел. Поправочка. Таких мужских тел. «Кого ты обманываешь, Белль? Таких фактурных днем с огнем не сыскать. Это тебе не культуристы в телевизоре, а живой мужик из плоти и крови. Его тело закалено и испытано долгими и упорными тренировками. И совсем не на турнике. Боевые искусства какие-то». «Муай-тай». «А?» Посмотрела ему в глаза. Судя по насмешке в его глазах и изогнутым лукаво губам, вид у меня был растерянный и явно неблагочестивый. «Ты спросила, чем я занимаюсь?» Я ответил: «Муай-тай. Тайский бокс. Может, слышала?» «А? Боже, дайте мне хлесткой пощечины. Приди в себя, Белль». «Воу, да кого-то коротнуло, походу, не по-детски». Задержала дыхание, наблюдая, как вся эта гора сексуальных мышц медленно приближается. «Да нет, я...» Прокашлялась, прогоняя выдававшую меня с головой хрипоту. «Вот». Не нашла ничего лучше, чем отдать ему лист с недописанными правилами. «И что это?» Вытер тыльной стороной кисти пот со лба и протянул руку, второй облокотившись о косяк выше моей головы. «Слишком близко ко мне. Невыносимо. До спёртого дыхания. Правила проживания. Я еще не до...» Раздался треск разорванной бумаги. «Делала». «Вот видишь? Я сэкономил тебе время, краса». Подмигнул, скомкал оборвыши в комок и единым движением запулил в мусорный бак, стоявший около письменного стола дяди. Этот грубый жест вызвал во мне такую бурю негодования, что я потеряла дар речи, открывая и закрывая рот, словно сломанная кукла. «Не провоцируй, краса!» — прохрипел, глядя на меня с высоты своего роста. «Демонстрируешь мне свои диаметры?» Тишина. Его взгляд устремился к моему рту, а я молчала, не понимая, на что он намекал. А затем до меня дошло. «Хам!» — ударила ладошкой по груди, развернулась и убежала с поля боя, красная, акирак. Хлопнула дверью и снова села на диван, доставая новый листок. «Декс. Правила проживания на одной территории с невоспитанным мужланом и дикарем. Дубль 2. Спустя 40 минут моих мучений и еще 10 рефлексий, я, наконец, вышла из гостиной и двинулась в собственную спальню. Дверь закрыта, так что я, как деликатная барышня, постучала. Ответа не последовало. 3 стука следом. Тишина. Терпение мое на исходе. Сжала ладонь в кулак и практически забарабанила, выплескивая свою истерику. Уже готова была занести ногу и отпинать эту дверь, хотя подобного за мной никогда замечено не было. С кем поведешься, того и наберешься, как говорится. «Звали б тебя Варвара, краса. Я бы величал тебя, о, мой варвар!» Подпрыгнула, услышав насмешливый мужской голос за спиной. Обернулась и резко выдохнула. «Корейских дарам пересмотрели?» — буркнула. «Дарам?» — переспросил, произнося слово по слогам, чуть ли не почесывая затылок. На лице было написано такое недоумение, что я прикусила язык. «Не люблю ведь афишировать свои пристрастия». «Возьму на заметку». «Где вы были?» Сама не заметила, что мой голос прозвучал чересчур ворчливо для недельной безликой соседки, какой я хотела бы остаться. «Ревнуешь?» «Не несите чепуху. Я тут бог знает сколько простояла, а вы даже не удосужились». «На папце твоем завис». Нагло перебил и опустил глаза ниже. «Вы...» Выплюнула, ощущая, как покраснели щеки. «Невоспитанный! Пошляк!» «Каюсь, я такой!» Подмигнул. «А за чистосердечное плюшки полагаются?» На его лице возникла хитроватая и намекающая на горизонтальные игры улыбка. «Плюшки?» Поджала губы и произнесла со злорадством. «У нас здесь конвейерный агрегат по раздаче преференций. Дубль 2, кстати. Прошлый-то вы порвали». Опомнилась и зашелестела перед его носом новым исписанным листом. «Не тратьте свои силы на этот раз. Я была умнее и сделала несколько экземпляров. Так что отправил, вам никуда не деться, Марат». Протянула к нему листок бумаги. «Будьте добры, ознакомьтесь с моим регламентом и поставьте подпись». Мужчина прищурился, но ручку не взял, только выхватил документ и несколько секунд потратил на чтение. Периодически на его лице отображались противоречивые эмоции, от веселья до издевательской и какой-то порочной усмешки. Ощущала себя неуютно под прицелом его мимолетных насмешливых взглядов. Получив недолгую передышку от его словесного поноса, смогла в деталях рассмотреть его внешний вид. Спортивные черные штаны, такого же цвета майка и толстая серебряная цепь на шее. На обнаженной коже плеч блестели капли воды, а через правое плечо перекинуто чуть влажное полотенце. Ясно, принимал душ после тренировок. И как я не услышала журчание воды? «Понял», — кивнул Марат, отвлекая меня от бесстыдного изучения его босых ног. 46-й размер, не меньше. Интересно, в интернете правду говорят?» «Ты фут-фетишистка?» дернулась от такого неожиданного вопроса. Захрипела, замычала, не зная, как реагировать. Скажу «да» — совру, к тому же опозорюсь. Скажу «нет» — по моему красному лицу и бегающим глазам он поймет, какие мысли бродили в моей порочной голове. Дядя Захар решил бы, что я заболела. А вот Марат... Нет, он, казалось, видел меня насквозь. «Ставьте уже подпись, я просто задумалась. Больно нужны мне ваши стопы». Я было почувствовала себя победительницей, протягивая ему ручку, как вдруг он спустил меня с небес на землю. «Я составлю свой список, и мы обсудим правила повторно». «Как это?» «У тебя свои требования к жильцам, у меня свои, краса». Щелкнул меня по носу. Отступила назад, увеличивая между нами расстояние. Вообще не стоит к нему больше подходить. Это опасно для жизни. Его жизни. «Но это вы гость в доме. Не я. В отсутствие дяди Захара». «А ты когда молоко на рынке покупаешь, что?» «Я не закупаюсь на рынке». «Правда. А жаль, я люблю кофе с молочком. Желательно парным». «Парное у нас только по четвергам». «Да ладно? Серьезно? Я думал, ты за магазинная белоручка брезгуешь натуральным продуктом». «Я, между прочим, до 18 в деревне прожила». Гордо вздернула подбородок. Стало как-то обидно за всех деревенских. «Так ты у нас селяночка». Открыла было рот, чтобы поставить его на место, но осеклась. Привыкла, что одногруппники, преимущественно городские, пытались меня задирать, но в устах Марата фраза прозвучала в другом контексте. «Так при чем тут рынок и наш регламент проживания?» «Уже наш, не твой. Да у нас прогресс. Глядишь, через недельку человека из тебя сделаю, краса». Я уже смирилась с его этим возмутительно-ласкательным краса, но его попытки отнять у меня права в почти собственном же доме уже выходили за рамки. «А рынок? У покупателя и продавца должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Так и у нас. Зачем мне подписывать заведомо невыгодный договор?» «Хорошо. Пишите свои условия». Выдавила из себя, но рык сдержать не сумела. Если для получения его подписи мне придется пойти на компромисс, так тому и быть. Мужчины в быту более неприхотливы, и вряд ли его требования способны вогнать меня в шок. «Я пройду». «Что? Господи, Бель, что с тобой? Что за замыкание? Неужто влюбилась, поэтому так себя глупо и ведешь?» Встряхнула головой. Глупости. Я и любовь — понятия несовместимые. «Ты проход загораживаешь, краса. А я привык серьезными вещами в постели заниматься». Подмигнул, нависая, и снова принялся разглядывать меня с невероятным бесстыдством. Каждая его фраза сводилась к сексу, но я до сих пор не могла к этому привыкнуть. Как назло, даже дяде Захару не пожалуешься, тогда все в семье окончательно решат, что я не самостоятельная. И прощай, взрослая жизнь. Нет уж, Бэль, учись-ка ты сама отшивать таких вот полорогих. «Жду вас с вашим списком через 10 минут», — кивнула, оттолкнулась от двери и пошла к гостиной. «Я не скорострел, краса. Минимум час». Сделала глубокий вдох и проигнорировала очередную пошлость. Он просто издевается. Не обращай внимания, Бэль. Вслед мне донесся свист. Снова залип на моем попце. Закрылась в гостиной, но хлопать дверью не стала. Нужно срочно менять тактику поведения. Отныне сплошное безразличие и точка. Ты есть лед, Бэль. Ты есть мороз.